Эпиграф. Если предположить, что физически здоровый парень 20 лет может насобирать 5 килограммов черники, а физически здоровая молодая девушка 3, то из этого вовсе не следует, что, пойдя в лес вместе, они в лесу наберут вдвоем 8 кило ягод. Народная мудрость. Выехали мы из замка на следующий день, уже ближе к вечеру. Благодаря стараниям Артура на моих коленях лежали 2 свитка. Один – небезызвестный черный список, а второй – карта нашего пути с пометками, куда надо заглянуть по дороге. Сзади шагом ехал впервые севший на лошадь Вик и с интересом читал выклинченную придворного мага историю вражды с нашими недругами. Не мудрствуя лукаво, мы решили убить сначала Туцира, а уже потом наводить на землях порядок. Ведь, скорее всего, мелкие князьки, узнав о трагической смерти своего криминального авторитета, убоятся соваться с нашими с Виком в отчины. Тем более, когда там объявились хозяева. Вот только сначала надо найти, а точнее заглянуть, провидицы королеве Луары Гвиневере. Ибо эта молодая женщина единственная, кто может указать, как же на самом деле выглядит Михей и где его искать. Вот тебе и великий злодей. Наделал тьму пакостей, а его внешность и место проживания никому не известны. Конспиратор, блин. И откуда тогда Гвиневера знает истинный облик врага? Она что, его любовница, дочь, мать, сестра? И зачем ей помогать нам? Странная, непонятная ситуация. И как вести себя с Гвиневерой – тоже вопрос. Немногочисленную армию Артур убедительно попросил с собой не брать, дабы окончательно не растерять оную по дороге и не привлечь вдобавок лишнего внимания. Помня древнюю армейскую мудрость «Не выгляди броско, это привлекает огонь противника», «Не привлекая на себя огня противника, это раздражает людей, что тебя окружают», мы согласились, клятвенно заверив, что воины появятся, стоит лишь и вслух позвать, придворный маг посоветовал заручиться по возможности еще и поддержкой союзников. Собственно, а что нам еще остается? Если у меня какая-то сотня, а у противника войско больше, чем в России. Проинспектировав как следует лабораторию подданного, я добровольно-принудительно позаимствовала у него приличную горку реактивов, лекарств, ограбив даже не специальный магический перстень. Артур заклинанием невесомости сделал мой меч не тяжелым для женской руки. Что касается арбалета, то здесь столь большой и светлой мечте пришел крах. «Сколько?» – выдохнул Виктор, услышав мою идею. «Да даже у автомата Калашникова 30 патронов!» «Женщины!» – хмыкнул присутствующий на совещании оружейник. «Что с них возьмешь?» Сие меня заело, и я выдохнула страшное женское слово «Хочу!» Семену с Литавром мгновенно помрачнели и горько вздохнули. Всю ночь мужчины пыхтели, бормоча под нос нечто неразборчивое на незнакомом мне языке. Ближе к вечеру уже самое мое имя стало синонимом матерного. К утру сегодняшнего дня глаз рассудка сумел таки победить чисто женскую вредность, и мы пришли к консенсусу. Управляющий вручил мне все тот же арбалет с 10 болтами, но со съемным верхним магазином. Таким образом, перезарядка будет проходить за считанные секунды. Правда, магазинов всего 3. А дальше их снова нужно будет самостоятельно заряжать, но уже в спокойной домашней обстановке. Так что придется после битвы шастать по полю и собирать патроны. Или искать ближайшего кузнеца. Добавок ко всему, вместо исходных 8 кило маг облегчил цацку до 2. И на том спасибо. Услышав благодарность, Артур с облегчением вздохнул, проинструктировал нас напоследок и поскорее выпер из замка, пока госпожа княжна еще чего не утащила или не придумала нового геморроя. «Эй, девка!» – окликнул меня мужик, через деревню которого мы проезжали. «Не хочешь продать свою клячу моим псам на мясо?» Конь у меня и вправду не фонтан. Высокий, тощий, с выпирающими маслами и ребрами под склокоченной шкурой. Хромой на все 4 ноги черный жеребец. Получив сию жертву анорексии в пожизненное пользование, пришлось первым делом вычистить беднягу и накормить. Правда, от этого он лучше выглядеть не стал. Но заметно прибалдел под хозяйской рукой. Чтобы надеть седло, пришлось сделать в подпруге лишнюю дырочку. Однако Артур, выдавая нам этих единственных уцелевших лошадей специальной княжеской породы, озабоченно предупредил, что мой еще и с Норовом. Вот только с каким, хотелось бы знать. Словно почувствовав, что о нем говорят, живое пособие по изучению анатомии остановилось и флегматично повернуло в мою сторону голову, уставившись огромными желтыми глазами. И такое выражение было на морде, что бедную скотинку захотелось обнять и плакать. «Это не кляча, а боевой конь», – решила я и дернула поводья. Жалко стало. Хотя, что скрывать, люблю лошадей и всегда любила. Даже мечтала когда-то в детстве иметь. А это, собственно, хоть и не сивка-бурка, а скорее росинант, но все-таки первое воплощение моих детских грез. Скакун приободрился и похромал прочь от деревни очень интенсивно, желая, наверное, поскорее скрыться, пока я не передумала. Нет, не отдам. По крайней мере, пока сам не издохнет. Хотя, если он и дальше так перенапрягаться станет, то ждать падальщикам, похоже, уже недолго. В лес мы, как ни странно, въехали без эксцессов. О более быстром алёре мечтать и не приходилось. Несмотря на то, что на земле мой братишка настоящий Рэмбо, во всех других стихиях он жертва природы. Вика благополучно укачивает во всем, что хоть мало-мальски неровно движется. Сколько помню, все началось с детской колясочки. «Свет, давай остановимся на ужин», – простонал Вик. «Я есть хочу». При этом мой скакун, которого я также постоянно рефлекторно, можно сказать, подкармливала, вопросительно повернул голову ко мне, как к главному завхозу, и уставился жадными голодными желтыми глазами. «Ты же полчаса назад сгрыз кольцо колбасы!» Уже не зная, к кому из них обращаюсь, возмутилась я. «Конь-то тоже мясцом не погнушался. Ганнибал лектор начинающий. А я опять хочу!» Да и черничка вон выглядывает. Давай, пока не стемнело, поклюем. Витька как птенчик. Кормежка каждые 45 минут и помногу. Куда только пища девается. Мы отъехали от дороги и приютились на полянке. Лошадей не распрягали. Артур настоятельно рекомендовал этого не делать, заверив, что специальная походная уздечка не заржавеет, даже если кони будут в ней есть и пить. А сами животные никак от нее не устанут и не пострадают. Соорудив костер, Вик скоропостижно кинулся собирать чернику. Он ее обожает. Ладеина благодушно соизволила принести в котелке воду и тоже загорелась собирательством ягод, кинувшись вслед за парнем, как изголодавшийся василиск. Не знаю, сколько прошло времени, но никто не возвращался. Более того, их даже не было видно и слышно. Уже и ужин приготовила, но народ не шел. И после криков тоже никто не объявился. Неужели неприятности продолжаются? «Кося, оставляй все на тебя!» – кивнула я жеребцу и направилась в лес. Не знаю, может, следовало бы учесть эти хитрые прищуренные глаза. Но сейчас меня волновало одно – где шляется, простите за выражение, моя компания? Словно в ответ на злобные мысли – впереди раздался протестующий треск веток и чье-то гневное ворошение до сопения. Легки на помине, долго жить будут. На полянке среди черничных кустиков происходила борьба не на жизнь, а скорее всего на смерть или на кое-что другое. Растрепанная, запыхавшаяся и почему-то злая леди Каракурт с хваткой бывалого упыря оседлала распластанного на земле Виктора, пытаясь содрать с парня одежду и попутно затыкая, чем попадется красавчику рот. Зерошенный и ободранный Вик сопел и отбивался от нее, тихо матерясь, как заправский сапожник. Никогда не думала, что его может вот так легко распять на земле какая-то девица. Если, наверное, и были до этого какие-то эксцессы, то уж точно обратные. А леди Каракурт тем временем бросила глупые попытки заткнуть жертве насилия рот и хищно схватилась за пряжку ремня с явным намерением во что бы то ни стало добраться до содержимого штанов. Вик цепился в них мертвой хваткой, явно не желая сдаваться без боя. Не замечала раньше за братишкой такого целомудрия. А может, ему нравится эта эротическая игра? Ведь, насколько я знаю, растянуть в горизонтальной позе моего друга без его желания не так-то просто. «Развлекайтесь!» – решила я все-таки проверить версию. В уже сгущающихся сумерках очи Ладеины полыхнули красным огнем. Никогда на женском лице еще не встречала такой откровенной ярости и ненависти. А что я такого сделала, собственно? Увидев меня, Вик облегченно обмяк на земле и расслабился. «Ну, наконец-то!» – вздохнул он. «Опоздай ты еще минут на 15, и я бы никогда в жизни уже не смог смотреть адекватно на женщин и эту долбанную чернику». Бордовая леди Каракурт вскочила и со скоростью торпеды помчалась к привалу, одарив меня предварительно уничтожающим взглядом. «Ну и что ж ты не смог отстоять достойно свою честь?» – ухмыльнулась я, подавая Вику руку. «Не поверишь!» – ошарашенно выдохнул он. «У нее силище, как у вурдалака!» «Так, может, стоило согласиться?» «Был бы хозяином положения». Друг уставился на меня, как монашка на развратника. «Вот не поверишь!» – оскорбленно выдохнул он. «Я не всех подряд хочу». «Неужели я наткнулась на единственное исключение?» «Нет», – буркнул Вик. «Есть еще ты, сестрица». А вот на полянке нас ждал сюрприз. Мой ходячий скелет, сочтя ужин бесхозным, и на своем единственном попечении благополучно вылизал весь котел. Узрев наше праведное возмущение, он попытался изобразить на ехидной морде самое искреннее раскаяние, отчего та окончательно приобрела откровенно наглое выражение. Затем конек задрал хвост и навалил приличную кучу. Это что, компенсация? Назову скотинку злыднем. Пришлось довольствоваться хлебом с салом и чесноком. Ладеина, как ни странно, удушливым овощем не побрезговала. Неужели не нечисть? «Лада, скажи, пожалуйста», – осторожно начала я, – «нежить в этом мире чеснок употребляет?» «Боится», – хмуро ответила она, продолжая жевать, – «но не вся». «А какая, если не секрет?» «Только низшая. Упыри, вурдалаки всякие». «А бойкая?» «Если вы обо мне», – сверкнула глазами красавица, – «то я человек». «Точно!» – недобро прищурился Вик. Леди Каракурт вздохнула и грустно закусила губу. «Думаю, тебе лучше признаться», – тоном инквизитора посоветовал Вик. «А то сдадим отцу, и пусть сам с тобой разбирается». «Мать мою!» – злобно сверкнула глазами куколка. «Вампир совратил. Оттого отец меня и не ценит, и вам отдал. Думал разбавить княжеские гены кровью безродной нежити, совершив таким образом месть и получив мир с князьями. Кто ж знал, что у Александра дочь? Я не родная, бастард. Из посторонних никто не знает, но батюшка мне каждый день об этом напоминал. А вообще, то, что крестьяне обычно называют нежитью, на самом деле просто другие расы. У здешних почему-то нежить – синоним нелюдя. Как будто те не дышат со всеми одним воздухом, не любят, не мечтают, не воспитывают детей и не строят планы на будущее. Блики костра плясали на ее бледном аристократическом лице, оттеняя хорошо скрытую грусть, гнев, боль и какую-то тоску. «А ко мне чего пристало?» – хрипло спросил Вик. «Неужели тогда мой стать захотела?» Большие глаза гневно сверкнули, но тут же погасли. Наконец красивые губки леди дрогнули. «Думала, забеременею, и ты, как истинный дворянин, женишься. Вернись я обратно, мой папаша в лучшем случае запрет меня в монастырь. А в худшем сам приставать начнет, старый извращенец». «Ну что?» – уныло хмыкнула она. «Довольны? Можете отсылать. Я постараюсь как-нибудь это пережить». «Надо же! А я думала, ты меня просто ненавидишь». «А у меня, оказывается, уважительная причина, да?» – с издевкой скинула бровь Ладеина. «Да. Назад тебе нельзя». В течение минуты на лице баронессы отразилась целая вереница чувств. Удивление, надежда, гнев и разочарование. «Смеешься, да?» – с вызовом бросила она. «Нет». «Лада, предлагаю перемирие». «С чего бы это?» – недоверчиво покосилась она. «Не знаю. Может, потому что мы волей-неволей оказались в одной лодке. Давай так. Ты помогаешь нам разобраться с Туциром, а я, в свою очередь, позабочусь о твоем отчиме. А если ты обещаешь больше ко мне не приставать, я торжественно обязуюсь убрать всех лишних наследников», быстро добавил Вик, откусывая приличный ломоть сала. На нервной почве он ест еще больше. С минуту леди недоверчиво переводила взгляд с меня на Вика, а затем тряхнула головой. «Запоминай», – деловито начала она, – «их трое. Все мужчины в расцвете лет. Официально мои родные братья. Глупы, но очень сильны. Остальное по обстоятельствам. Значит, по рукам?» – уточнила ваша покорная слуга. В красивых глазах мелькнули веселые озорные искорки. «По рукам, муженек. Ты мне приданое, я тебе прикрытие». «От вампира у тебя больше никаких побочных качеств нет?» предусмотрительно нарушил идиллию Вик. «Ну, там лунатизм, перекус человеческой кровью по ночам, еще какие-нибудь милые женские штучки». Но ответить девушка не успела. На поляну, опираясь на посох, вышел высокий, тощий путник, чье лицо скрывал глубокий капюшон. «Мир вам, странники!» – провозгласил он. «И тебе, старче, также. Разрешите обогреться у костра? Да кто тебе мешает? Грейся на здоровье! Вот только ты мне не нравишься, дяденька». Вик, не один год изучавший натуру своей ближайшей подруги, покосился опасливо, словно прочитав мои мысли. «Что ж, с него станется. Иногда, кажется, я сама его думаю, как в раскрытой книге вижу». Ничего не подозревающий старик спокойно громыхнул костями у огня, но устроился так, чтобы остаться в тени. Леди Каракурт задумчиво посмотрела на меня. «Что, это уже коллективная фобия?» «Знаете, дяденька, мы, пожалуй, уже тронемся», – улыбнулась я, запихивая котелок в сумку. «Да», – спохватился Вик и направился к своему коню. «И так засиделись». «Костер оставляем вам», – лучезарно улыбнулась Лада, помогая Вику вскарабкаться на коня. Сама она, так же, как и я, к седло заскакивала почти машинально. Видно, здесь это входило в образование. Вот, наверное, почему мои родители поддержали детское желание научиться скакать на лошадке и так отчаянно пытались уговорить Вика. Зря братец отказался. «Никуда вы не поедете!» Старик резко вскочил и громко свистнул. В ту же секунду на поляну выскочили около 30 хорошо сложенных высоченных мужчин, аккуратно беря нас в кольцо. «Здравствуй, неприятность! Давно не виделись!» Мой конь презрительно фыркнул и легонько куснул за коленку, словно приглашая сесть. «Вы что, разбойники?» – осведомилась Лада, вдевая ногу в стремя. «Так у нас ничего нет!» – Томан прижимистого хозяина предупредил современный бухгалтер. «Фу! Кажется, все готовы!» «Нет!» – ухмыльнулся старик, скидывая капюшон. «Елки! Его глаза светились, как два фонарика!» «Нет, князь Драка! Мы твоя смерть!» Ноги сами рефлекторно ударили по бокам коня, пуская в галоп. Мой скакун ехидно заржал и попытался изобразить свечку. Не вовремя, скажу вам по секрету. Мужики кинулись на нас, и в эту секунду лошади сорвались с места и понеслись со скоростью ракеты. Подмятый под копыта старик взревел от боли и попытался цапнуть когтистой лапой моего скакуна за хвост. Я обернулась. «Мама дорогая!» Мужики трансформировались в волков и готовились к прыжку. Сердце сделало рьяный кульбит и поздоровалось с пищеводом. Голодный желудок взвыл дурным голосом, и в ту же секунду ему ответил один из оборотней. Не знаю, что он хотел своим воям сказать, но знакомиться со сладострастно уставившимся вдруг на меня мужчиной желания нет. «Скачи, коняшка!» – не выдержала я, наблюдая, как седовласый путник превращается в огромного мускулистого зверя с двумя полноценными рядами отнюдь не старческих белых клыков. Мой доходяга истерично взвизгнул и стартанул за вырвавшимся вперед спутниками с резвостью жеребенка. Волки взвыли и бросились следом. Теперь было по-настоящему страшно. Удивительно, но первым в нашей компании несся мой хромой на все четыре ноги жеребец. Далее сильная полноценная кобыла Виктора, обогнавшая призового скакуна Ладиины на целых два корпуса. Все еще пребывая в шоке от данного открытия, я обернулась. Да, по круглым глазам попутчицы и ее коня смею предположить, что до сих пор тот отсутствием резвости не страдал. С другой стороны, мерно колыхался уже зеленый Виктор, постепенно сползая на бок. «Держись, солдат!» Я притормозила и подтянула друга в седло. «Свет, больше не могу!» Еле сдерживая рвущийся наружу ужин, выдохнул он. «Скажи это им!» – кивнула я. Вик мельком обернулся, и лицо его приобрело вдобавок ко всему еще и бледно-серый оттенок. «Как пришпоривать коня?» – быстро уточнил он, моментально забыв о желудке. «Ножками, брат, ножками!» – крикнула я, выруливая на лесную дорогу. Почувствовать под копытами утоптанную почву, мой рысак ускорился еще сильнее. Ладеина перегнулась, хлестнула плетью Витькину лошадь и пришпорила свою. Волки отстали где-то за поворотом, но, судя по звукам, не сдавались. Внезапно впереди послышалось странное громыхание, а уже через секунду на нас неслась огромная запряженная четверкой лошадей свадебная карета посреди ночи, в лесу. И кому же это дома не сидится? Словно в ответ на мои мысли из окошка выглянула довольная женская головка и с интересом посмотрела на поравнявшегося с ней Виктора. В этот момент желудок серо-буро-малинового братика сделал отчаянный кульбит и предательски выплеснул содержимое. Дама завизжала так, словно ее режут. Летящий ужин торжественно впечатался в стенку кареты и слегка повстречался с фатой. Что ж, говорят, если птичка пометит, то это к счастью и деньгам. Может, и этой паре суждено грести золото лопатой, если, конечно, кучер отскребет кое-что другое от дверцы. В этот момент за спиной раздался уже знакомый истерический визг, издавленный волчьей вой. Эта свадьба врезалась в нашу стаю и, похоже, придавила каретой пару особей. «Так им и надо!» – сверхнула глазами Ладеина, пришпоривая коня. «Нечего в первую брачную ночь носиться по лесу, как угорелые!» В этот момент злыдень тонко заржал и прибавил ходу. А вот теперь стало по-настоящему жутко. Мой скакун рассекал по дороге так, что все окружающие предметы слились в одну смазанную кривую. Я отпустила поводья и доверилась интуиции животного, уже краем глаза заметив, как подпрыгивают сзади две черные точки. Конь остановился почти мгновенно, едва не выбив из седла. Сзади тихо и мирно сползала со своих скакунов Вик и Лада. «Ну что?» – сгибаясь от приступа тошноты, спросил братишка. «Оторвались?» «Вроде бы. По крайней мере, я ничего не слышу». «Вот только где мы?» – жалобно огляделась Ладеина. «Я этих мест не знаю». «А ты что, знаешь все деревца в стране?» – не выдержал Вик, осматривая стройные ряды сосен, окружающих поляну. В ту же секунду уцелевшие остатки пищи подоспели из желудка к горлу друга, и его снова вырвало. Итак, что мы имеем? Глубокая летняя ночь, дремучий загадочный лес, полнолуние, освещенная мертвым светом поляна, парень, блюющий на ней, бледная зеленая леди в свадебном платье и с данными вампира, хрупкая девушка-танцовщица вместо китобоя в латах, три свесившие языки лошади, список врагов полнее, чем перепись населения, да целая стая волков-оборотней где-то вдалеке. Блеск. Идеальная команда киллеров. Трепещите, враги. Если не сдохнете на месте от смеха, то инфаркт мы вам точно обеспечим. Вот только Вик придет в себя и ждите. Надо продолжить путь. Здесь нельзя ночевать. Куда, Света? Оторвался на миг от своего занятия брат. Я больше не могу. Она права, вздохнула Ладеина. Папа говорил. В лесу спящие люди для оборотней живая мишень. Надо уходить. Куда? Ехидно уточнил Виктор. У кого-нибудь есть компас? Он же был у тебя. Значит, уже нет. Не хуже всякой нечисти сверкнул глазами друг. Отчасти он прав. Мотаться по лесу, идя неизвестно куда, опасно. Так и на преследователей можно наткнуться. С другой стороны, оставаться здесь, на открытом месте, тоже несерьезно. Словно читая мои мысли, злыдень уткнулся храпом в плечо и фыркнул. «Надо довериться животным. Может, они нас выведут?» «С «Скорее заведут», – буркнул Вик, вставая с колен. «Хорошо. Тогда что ты предлагаешь?» «Мы потерялись. Так давайте выспимся. А если нас найдут оборотни, то пусть ведут в берлогу. По дороге мы узнаем, где оказались, и смоемся». «Ты что, идиот?» – фыркнула Лада. «Да ты хоть знаешь, что они с пленниками делают?» «И вообще, Вик, мне, как княжне, особо не прет с ними общаться. Какие они там по счету в черном списке?» 13-е. Всегда везло на это число. «Увы, отнюдь не самые слабые», – вздохнула леди Каракурт, словно подтверждая мои мысли. «Эти звери способны на многое». «А чего, собственно, они со мной не поделили?» «Как чего?» – недоумевая, пожала плечами супруга. «Территорию, конечно». «Тогда зачем им моя смерть в муках? Неужели не проще так убить, не изгаляясь?» «Видишь ли, сестрица?» – хищно оскаблился Вик. «Когда-то, давным-давно, один серый король решил жениться. Но его невеста, наверное, по незнанию, запустила в свою спальню немножко не того молодого князя». «Ясно, можешь не продолжать. Только знаешь что? Ждать, пока нас найдут мохнатые мстители, я не намерена. Жить хочу. Так что по коням и поехали». С горем пополам мы снова взгромоздили Вика в седло и тронулись в путь. Злыдень, как ни странно, перестал хромать. Видно, прочувствовав всю ответственность момента, и с грустью брел в темноте. Честно говоря, такой прыти от своего костлявого пегаса я не ожидала. Что-то в нем не так. Не совсем обычный это конь. Словно прочитав мои раздумья, жеребец повернул голову, точно удостоверяясь, на месте ли я, и, сверкнув горящим глазом, ехидно заржал. Привычным движением я потрепала холку и обернулась к Ладе. Во мраке ночи отчетливо была видна белая пена ее скакуна. И вот вам первая особенность. Ну, у злыдня, ни у братишкиной чернули, я не то что мыла, даже малейших признаков усталости не обнаружила. А еще от них совсем не несло конским духом. Точнее, они совсем не пахли. Ничем. Словно это были какие-то призраки. «Интересно», – послышался недовольный голос Вика. «Это специальное седло. Можно как-нибудь трансформировать в кровать? Уж больно спать хочется». Отвечать, честно говоря, не было сил. Поэтому я чуть отползла назад, легла на тонкую спину животного и обхватила его шею руками, отпустив поводья. Жеребец озабоченно обернулся, тихонько фыркнул и слегка сбавил шаг. А следующий миг все тело уже провалилось в объятия Морфея.